все дела были оставлены. А под стенами Вавеля темнело море народа, неспокойное, потрясенное и безмолвствующее. И вдруг, в час дня, на колокольне кафедрального собора ударил колокол. Сперва никто не понял, что это значит, но потом волосы у людей встали от ужаса дыбом. Все головы, все глаза обратились к колокольне, где все шире и шире раскачивался колокол, чей жалобный стон тотчас подхватили другие колокола у францисканцев, у Святой Троицы, у Девы Марии и дальше по всему городу. Народ понял, наконец, что означает этот стон. И такой ужас объял всех, такая пронизала боль, словно медные языки колоколов били прямо по сердцу людям. Вдруг на колокольне показалась черная хоругвь с огромным черепом посередине, под которым белели две скрещенные берцовые кости. Все стало ясно. Королева отдала Богу душу. Рыдания и стоны тысяч людей раздались у стен замка и слились с погребальным перезвоном колоколов. В толпе одни бросались на землю, другие раздирали на себе одежды, царапали лица. Иные в немом оцепенении смотрели на стены. Иные стонали или просто простирали руки к костелу и покоям королевы, молили Бога о чуде, о милосердии. Некоторые в порыве отчаяния доходили даже до кощунства. «Бог отнял у нас любимую королеву?» Слышались и гневные голоса. «К чему же были наши процессии, наши песнопения, мольбы? Серебро и золото было угодно Богу? А что же он дал взамен? Ничего? Взять взял, а дать не дал?» Другие, заливаясь слезами, повторяли со стоном: «Иисусе Христе! Иисусе!» Толпы людей хотели войти в замок, чтобы еще раз взглянуть на лицо любимой королевы. Их не пустили, пообещав, что тело вскоре поставят в костеле, и тогда всякий сможет взглянуть на усопшую и помолиться у ее гроба. К вечеру печальные толпы людей стали возвращаться в город. Народ рассказывал о последних минутах королевы, о предстоящем погребении и о чудесах, которые будут совершаться у ее тела и гробницы, в чем были все совершенно уверены. Говорили также о том, что королеву сразу же причислят к лику святых. Когда же некоторые усомнились в этом, другие вознегодовали и стали грозить им авиньоном. Печаль и уныние объяли всю страну, и не только простому народу. Всем казалось, что со смертью королевы закатилась счастливая звезда королевства. Даже кое-кто из краковской знати мрачно глядел на будущее. Люди задавались вопросом: что же теперь будет? Имеет ли право Ягайло оставаться после смерти королевы на престоле? Не вернется ли он в свою Литву? И не останется ли только великим князем литовским? Некоторые предвидели, и как только выяснилось потом, не без оснований, что он сам захочет отречься от престола. И тогда от королевства отойдут обширные земли, снова начнутся набеги Литвы, на которые кровавыми ударами ответят разъяренные жители королевства. Усилится орден, усилится римский император и венгерский король, а королевство, доселе одно из самых могущественных в мире, будут ждать упадок и посрамление. Купцы, для которых были открыты обширные литовские и русские земли, предвидя потери, давали Богу обеты, чтобы только Ягайло оставался на королевском троне. Но в этом случае в самом ближайшем времени надо было ждать войны с орденом. Все знали, что только одна королева не давала развязать эту войну. Люди вспоминали теперь, как, возмущенная алчностью и хищностью крестоносцев, Она сказала им однажды в пророческом ясновидении.